Ветер трепал и гнул оголенные сухие ветви. Впереди всходил бледный месяц. Позади, под облачным красноватым небом, шумел город. Они свернули с дороги за кладбищем, там, где следы на снегу вели к чахлым редким кустам. Карл молча шел по протоптанной тропинке, вившейся между кустами. Оливия, подобно сомнамбуле, следовала за ним. Они описали по болоту широкий полукруг и, обогнув кладбище, подошли к нему со стороны, наиболее удаленной от дороги. Канава и земляная насыпь позади нее отмечали границы кладбища. За канавой тянулись длинные ряды открытых пустых могил, продолговатые, заранее вырытые и наполовину засыпанные снегом ямы ждали своих будущих обитателей. Между могилами высились кучи выкопанной из ям промерзлой земли, которой засыпали могилы. Самый дальний ряд могил был уже засыпан, и в головах возвышались небольшие одинаковые деревянные кресты. Это было военное кладбище, где за каждой ротой был закреплен свой ряд. Более высокие кресты отмечали могилы вахмистров и фельдфебелей. За военным кладбищем находилось место погребения нищих. Беспорядочно сгрудились кое-как насыпанные могильные холмики с покосившимися гнилыми крестами, сколоченными наспех из обрезков еловых досок. Вдалеке, в сгущавшихся сумерках, поблескивали пышные надгробия и часовни кладбища имущих. Из-за чахлых деревьев вышел мужчина и направился к ним. Увидев синий мундир, Оливия задрожала. Карл подошел к незнакомцу. «Большое спасибо, что пришли. Не беспокойтесь, поблизости никого нет. Это девушка, на которой он должен был жениться. Расскажите ей все, что знаете». Жандарм украдкой взглянул на Оливию и тут же снова опустил глаза, разминая сапогом снежную глыбу. Он был еще совсем молод, с широким добродушным лицом и круглыми светло-голубыми испуганными глазами. «Я дежурил вчера в коридоре, барышня», — заговорил он с сильным волжским акцентом и остановился. «В той крепости, куда его привезли», — вставил Карл. «Было уже почти утро. Я видел, как его несли по коридору. Он повернул голову и посмотрел на меня, но ничего не сказал. Его поместили в третью камеру. Одного? Одного, барышня. Он вел себя очень спокойно. За все утро я ничего не слышал, разве только как он кашлял. Но когда Васильич принес ему обед, он что-то сказал, только очень тихо. А Васильич кто? Тюремный надзиратель? Да. Он дежурил, разносил обед. Он вышел оттуда очень злой и говорит: «Чистый грех, пропадают задарма такие хорошие щи. Он уже, почитай, что помер, даже глазом не повел на миску. Я бы сам щи съел». Вот что он сказал. А кроме Васильича никто к нему не заходил? «Вечером, ваша милость, заходил старший тюремщик с доктором. Они очень скоро вышли обратно, и я слышал, как доктор сказал: „Какой прок? Он не протянет до утра“. Но он протянул. Сколько он еще прожил? До следующего полудня. Это было вчера. Я опять ночью дежурил. После обеда меня в 8 часов подменили. А как пришел я вечером, слышу, он стонет и что-то сам с собой разговаривает. Но слов я не разобрал. В горле у него хрипело, а один раз я слышал, как он просил воды. Потом в 6 утра меня подменил Осип, и я ушел». «Иосип дежурил весь вчерашний день? Да, ваша милость. Он сейчас вон в той деревне, нас обоих отпустили по случаю праздника. Осип этот пошел и напился сразу допьяно, а мне сказал: „По нашей работе надо обязательно пить, не то не стерпишь“. Вот и сейчас все слышу, как он стонет да просит: „Воды, воды, воды“. Осип у нас очень чувствительный. Он ему дал напиться? Что вы, барышня, разве кто посмеет? Запрещено приказом». «Довольно, я думаю», — сказал Карл, кладя руку на плечо Оливии. «Теперь вы верите? Оставьте меня. Я должна знать все. Значит, он умер вчера в полдень, когда вас на дежурстве не было?» «Да, барышня. Осип говорил, Он стонал все тише и тише, а потом послышалось вроде как кто пилил дерево, а после ничего не стало слышно. А вечером нас послали вынести тело. Нам дали ящик, чтобы вложить его туда. Нет, барышня, не гроб, а большой сосновый ящик. Мы вынесли его из крепости, это было, верно, часа в два ночи, и переправили сюда.